Издательство «Эксмо» совместно со студией Lost Film представляют аудиокнигу «Куриный бульон для души. 101 лучшая история». Да, ты можешь. Опыт — это не то, что происходит с человеком. Это то, что человек делает с тем, что с ним происходит. Олдос Хаксли, писатель. Как быть, если в свои 46 вы обгорели до неузнаваемости в страшной аварии на мотоцикле, а 4 года спустя тело ваше парализовано ниже пояса в результате авиакатастрофы? Сможете ли вы стать миллионером, уважаемым публичным оратором, счастливым молодоженом и удачливым бизнесменом? Заниматься рафтингом и прыжками с парашютом? Управлять политической структурой? Митчелл добился всего этого и даже большего после того, как 2 страшные аварии превратили его лицо в лоскутное одеяло из пересаженной разноцветной кожи, оставили руки без пальцев, а ноги его, тонкие и безжизненные, навсегда приковали его к инвалидному креслу. После аварии на мотоцикле Митчелл перенес 16 операций. У него обгорело 65% кожи. Он не мог взять в руки вилку, набрать номер телефона и без посторонней помощи сходить в уборную. Но Митчелл, бывший морской пехотинец, не верил, что он побежден. «Я командую своим космическим кораблем», — заявил он. «Это моя победа и мое поражение. Я сам расцениваю ситуацию как отступление или как новую отправную точку». Через 1/2 года он снова сел за штурвал самолета. Митчелл купил викторианский дом в Колорадо, приобрел бар и личный самолет. Потом вместе с 2 друзьями он стал учредителем компании по производству дровяных печей, которая росла и вскоре стала 2-й по величине частной компанией в Вермонте. Через 4 года после аварии на мотоцикле самолет Митчелла упал на взлетную полосу, едва оторвавшись от нее. У него оказались разбиты 12 грудных позвонков, и тело осталось навсегда парализованным ниже пояса. Я спрашивал себя, чем, черт возьми, я заслужил такое? Несломленный Митчелл трудился днем и ночью, чтобы добиться максимально возможной самостоятельности. Он был избран мэром городка Крестед-Бьют, штат Колорадо, и спас его от строительства шахт, которые изуродовали бы его природу и испортили экологию. Позже Митчелл баллотировался в Конгресс, выгодно использовав свою отпугивающую внешность в слогане «Это вам не очередной красавчик». Несмотря на изуродованное лицо и физические недостатки, Митчелл стал сплавляться на плотах, полюбил и женился. Получил степень магистра в области государственного управления, летал, выступал за защиту окружающей среды и проявил себя как общественный оратор. Непоколебимо позитивная позиция Митчелла сделала его героем телепередач «Шоу сегодня» и «Доброе утро, Америка». Статьи о нем публиковались в периодических изданиях «Парад», «Тайм», «Нью-Йорк Таймс» и других. До того, как меня парализовало, «я мог делать 10 000 разных вещей», — признался Митчелл. «Теперь их осталось 9 000. Я могу переживать из-за 1000 утраченных вещей или сосредоточиться на тех 9 000, которые у меня остались. Я говорю людям, что в жизни у меня было 2 больших удара. Я решил не использовать их как оправдание для бездействия. Кроме того, опыты, которые тянут вас назад, порой можно оценить с новой точки зрения. Можно отступить, осмотреться кругом и сказать: «Наверное, в конечном счете все это не так важно». И помните, главное не то, что происходит с вами, а то, как вы на это реагируете. Джек Канфилд и Марк Виктор Хансен. «Беги, Петти, беги!»